Глава третья. В замке снежном, в замке ледяном. Каких лап? Какой еще отец? Что за сумасшедшие вокруг? Или это уже у меня крыша едет? Я потер ноющие виски и всмотрелся в лица присутствующих. Так, я слышал что-то про его мудрейшество. Где это мудрейшество? Ведь это он, инициатор моего попадания сюда. Лешие дружно закивали немытыми паклями. «А супчик?» Тетушка Роза явно расстроилась. «Горяченький? Я же только наварила. Иванушка!» «Я думаю, мои вопросы важнее супчика», — осторожно предположил я. «Поэтому я все же хочу поговорить с тем, кто меня сюда вызвал. А кто, кстати, он?» «Вестима кто? Дед Мороз он!» Трагически вздохнула домовая, снимая фартук и оправляя платье. «Пойдем, горе луковое, провожу». Я уронил челюсть и послушно встал с низкой лавки, а потом поплелся вслед за невысокой женщиной, которая теперь в сравнении со мной казалась и вовсе лилипутом. Дед Мороз. Это тот самый, что подарки детям на Новый год приносит? Или тот, что вроде морозка, деревья в лесу замораживает? И что? Этот милый старичок и велел меня скинуть в ледяную реку, а потом доставить сюда лешим, решающим проблемы с помощью дубин. Миленько, ничего не скажешь. Мы поднялись по темной лестнице наверх избы и уперлись в большую металлическую кованую дверь с изогнутой ручкой. Домовая еще раз поправила платье и свое гнездо на голове, глубоко вздохнула и потянула на себя ручку двери. Меня мгновенно ослепил яркий белый свет, а еще пронзил холод. «Ох, что ж это я?» — опомнилась тетушка Роза, вытаскивая меня из тепла в стужу. «Надо же тебе одежонку справить и обувку. Жди!» Пока я пытался проморгать выступившие на глаза слезы, шустрая женщина прошмыгнула обратно на теплую лестницу. Надеюсь, она не решила меня здесь бросить, чтобы я окоченел от холода. Температура явно минусовая. Я, наконец, смог осмотреться. Глаза до сих пор резало от яркости, но если прищуриться, то получалось увидеть хоть что-то. Вокруг все было белое. Точнее, не просто белое, а ослепительно белое. Я стоял в самом углу огромного белоснежного зала, словно сотканного изо льда и снега. Высота потолка была настолько огромной, что буквально не просматривалось. И только там, где-то в вышине, виднелся сверкающий, будто хрустальный купол, через который пробивался солнечный свет. Он отражался от стены потолков, заливая все пространство светом. С разных углов зала во все стороны уходили вглубь... Замка? Да, наверное, замка. Широкие белоснежные коридоры. А прямо посреди зала, памятником скульптурной лепки, возвышалась ледяная широкая лестница, уходящая куда-то под купол. Боюсь, при желании добраться до самого верха можно остаться без ног, а не просто отвалиться от усталости на одном из пролетов. «На, надевай!» Передо мной возник теплый меховой тулуп и высокие черные валенки. Домовая нетерпеливо сунула одежду мне в руки и внимательно проверила, чтобы я застегнул каждую деревянную пуговичку на тулупе. «О!» — одобрительно кивнула она. «Жених? Как есть жених! Пойдем, милый, провожу я тебя к господам. Нечего в коридоре стоять!» Я так завис на сравнении великолепного зала размером с футбольное поле с коридором, что проморгал момент, когда женщина направилась в один из боковых коридоров, еле слышно шаркая тапочками по сверкающему полу. «Подождите!» — устремился я вслед. «Каким еще господам?» Ответом мне было молчание. А буквально через пару минут мы с тетушкой Розой приблизились к огромным двухстворчатым дверям. «Ну?» — перекрестила меня женщина. «С Богом, Иванушка! Господа кушать изволят, так что мне нет туда ходу. Один пойдешь?» С этими словами она постучала костяшками пальцем по одной из створок, а в следующую секунду я обернулся спросить у нее, что мне вообще нужно говорить, и понял, что остался один. домовая исчезла, а двери тем временем неслышно распахнулись, являя мне обедающее достопочтимое семейство, ну а им меня. И я не знаю, кто из нас больше удивился.